Бакалавр Зод, Вождь 3, Брат на брата, Том 1, Пролог, Разжигается пламя войны. Слушай, я вроде понимаю, что именно ты мне тут нарисовал, но понятия не имею, с какой стороны подступиться к созданию твоей очередной фиговины, сказал Николай, рассматривая мой чертеж. Начни с деревянного ложа, указал я на нужный элемент на чертеже. Самая сложная часть работы – это мелкие железные детали и, разумеется, ствол. И не беспокойся, если с первой попытки ничего не получится. Вероятно, тебе не сразу удастся создать приемлемый вариант, который станет примером для остальных ремесленников. Вот еще, возмутился уже немолодой мастер на все руки. Да чтобы я сделал что-то некачественное, не бывать этому. Я сделаю тебе это ружье за 2 дня, и ты не найдешь никаких изъянов. Я лишь улыбнулся, видя энтузиазм ремесленника. И ведь Николай еще ни разу не подводил меня. За последние 4 месяца он создал множество экземпляров самых разных устройств, оружия и брони, что я у него заказывал. Работал практически без выходных, по 12 часов. Благодаря этому кое-что из моих новинок массово создавались остальными ремесленниками для будущих нужд племени. Вот сейчас Николай создает аркебузу, точнее ее японскую версию под названием Танегасима, одна из лучших вариаций аркебузы, избавленная от детских болячек первых ружей. Можно было бы сразу перейти к мушкетам, но после долгих раздумий я решил, что эти тяжелые хреновины нам нахрен не нужны. Создавать их труднее, слишком длинный ствол и тяжелый вес, а профит по сравнению с аркебузой не настолько уж и велик. Если вы еще не поняли, то я решил вооружить племя железных клыков огнестрельным оружием. Помню, что говорил о невозможности резкого роста технологического прогресса, но ситуация складывается так, что этот самый прогресс приходится разгонять пинками под зад, хитрить, изворачиваться и искать альтернативы. 4 месяца я уже дома, и все это время Вериста живет практически в реалиях военного времени. Ремесленники и кузнецы создают необходимое для племени и почти не занимаются товарами на продажу, гражданские занимаются различными работами вроде перестройкой третьей стены, а воины усиленно тренируются, готовясь к марш-броскам на большие расстояния. Также за это время ремесленники при помощи моих указаний создали массу новинок. Что-то создавалось для племени и с прицелом на будущее вроде 2 печатных машин времен эпохи Возрождения, теперь мы могли печатать свои книги. Первым делом были напечатаны нормальные карты Руси, которые благодаря карте мира в моей голове теперь были чрезвычайно точны. Про пользу печатных станков даже среднесрочной перспективы я молчу. Это будет серьезным толчком к повышению грамотности и главным оружием пропаганды. Но что-то создавалось исключительно для формирующейся армии. Активно ковалось новое оружие, клинки старой и уже порядком устаревшей формы заменялись на полуторные мечи и фальшионы. Кожаные доспехи менялись на кольчугу, а также железные бронники и шлемы. Сейчас и вовсе готовились первые комплекты полноценных латных доспехов. Их должно хватить хотя бы на появление этой элитной гвардии, которой в скором времени предстоит учиться носить эти доспехи и сражаться в них. Теперь дело дошло и до первых образцов огнестрельного оружия. Причем Николаю я дал чертежи японской аркебузы, а вот 3 кузнецам дал задачу по созданию первой пушки. Как только мы создадим пару полков пушечной артиллерии, то будем господствовать на поле боя. Конечно, из-за спешки некоторые проекты застопорились или откладывались на неопределенный срок, чтобы не мешать созданию тех вещей, что были необходимы нам в первую очередь. К примеру, с медициной у нас все плохо. Пока про попытку обучить врачевателей анатомии нет никакой возможности, а это было бы большим подспорьем в будущем. Также имеются проблемы с началом заготовки приличных запасов пороха. Селитру на Руси хрен найдешь. Пришлось создать кустарное производство этого вещества. Однако это процесс не быстрый и требовал сразу нескольких ресурсов. Часть этих ресурсов у нас много, а вот оставшаяся часть. С серой было попроще, ее уже кое-где используют, слава более продвинутому технологическому прогрессу. Поэтому восточные племена, засевшие на паре крупных месторождений, активно продают ее всем желающим. Проблема только в цене. Хорошо, хоть казна племени все еще полна. Горш, словно предчувствуя беду, последние несколько активно складывал в отдельную кубышку часть зарабатываемого золота. Вот оно пригодилось. И все же, несмотря на огромный прогресс за какие-то жалкие 4 месяца, я чувствовал, как время ускользает из моих рук. Беда вот-вот должна случиться, а племя все еще не готово к грядущему. Опасения подтвердились, Когда я вышел из мастерской Николая, и меня тут же перехватил Каль. Альп, твой отец и Горж ждут тебя в доме вождя. Прибыл посланец от нашего князя. В Киеве собирают вечи. Пламя разгорается. Глава 1. И снова в путь. 4 месяца. Уже наступило лето, и мы могли наслаждаться приятной погодой. Жаль только, все племя было вовлечено в подготовку железных клыков к большой войне. Я шел по улицам к дому вождя и мысленно прикидывал, зачем киевский князь собирает вечи. В этом мире вечи на Руси означает сбор князей и их свиты в виде наместников и командиров дружин. До этого оно собиралось единожды спустя 2 года после раздробления государства на княжества, и до этого никто не стремился собрать князей в одном месте. Это же собирающему вечи нужно хорошенько проставиться, обеспечить безопасность остальных князей, и повод нужен серьезный. Ну и кто будет так стараться, когда все князья друг на друга волком смотрят? Тем не менее Леонид, киевский князь, решил собрать вечи. И раз уже до нас дошли эти вести, то в Смоленске уже обо всем знают, и князь потребует, чтобы в свите у него был кто-то из нашего племени. Вероятнее всего, он захочет увидеть отца, вождя железных клыков, но может взять с собой и Горша. Они все же старые приятели. На кой ляд Киеву вечи, а главное, по какому поводу он его собирает? Какие бы сомнения и предчувствия меня не одолевали, но обстановка в русских княжествах была спокойной. Даже в Новгородской республике князь собрал веру с купцов, поддержавших Хорошенко, и, как ни странно, направил эти деньги на улучшение ситуации в своем княжестве. На Руси царил мир и покой. Чего гадать, сейчас все узнаю. Через пару минут я зашел в дом вождя и обнаружил в одной из комнат за большим столом отца, Горша и Клару, которые что-то обсуждали. «Это правда?» – первым заговорил я. «Киев собирает вечи?» «Да, наш князь уже прислал гонца и просит, чтобы несколько воинов нашего племени сопровождало его как часть свиты», – кивнул Немрак. «А нахрена Леониду собирать вечи? Я тоже не понимаю, зачем киевскому князю заниматься этим при не самой лучшей ситуации в его княжестве», – сказала Клара. «Киев из столицы Руси уверенно превратился в окраину. Княжество держится на том, что его столица стоит на Днепре и взимает торговые пошлины с тех торговцев, что предпочитают сплавляться по реке. Вечи высосет все соки из Киева, и тогда для него наступят тяжелые времена. Вероятнее всего, начнется голод среди крестьян, а это уже приведет к массовым бунтам, с которыми не справится ослабленная дружина». Кларе потребовалось 2 месяца, чтобы привыкнуть к жизни в племени железных клыков. Очень уж это отличалось от ее прежней жизни до пленения. Однако она не только привыкла, но как и Горш стала советником Немрака. Все же у нее было нужно образование и навыки, девушка готовилась взять часть дел своего рода на себя. Теперь вот помогает племени. Помогла определиться с размерами налогов на приехавших в наш город торговцев, исправила некоторые недочеты в нашей формирующейся экономике, сама занималась закупками всего необходимого для моих новых изобретений. Так что благодаря ей мы умудрялись зарабатывать хотя бы немного, чем тратили в последние месяцы. Еще вот немного политикой княжеств занимается. Брок, если вам интересно, уже через неделю стал членом племени и сейчас тренировался с остальными воинами. Он умел сражаться, но как берсерк, и сейчас проходил обучение по моей уже отработанной методике. Вначале ему было тяжко, а сейчас он спокойно выдерживает все нагрузки. Даже помолодел с виду 10 лет. Тогда снова озвучу свой вопрос. «Нахрена Леониду собирать вечи?» — повторил я свой вопрос. «Ну не может же он не понимать, что не только не получит объединение княжеств под своим началом, но еще и разорится на этом деле. Это же каким дураком нужно быть, чтобы рассчитывать хоть на какой-то положительный результат?» «Насчет дурака ты еще можешь оказаться прав», — ухмыльнулся Горш. «Дед и отец у него были невеликого ума и сделали очень многое, чтобы Киев потерял былую славу и силу. То пошлины поднимут до каких-то невероятных размеров, то в набег на кого-нибудь из соседей сходит и отхватит сильно. Вероятно, Леонид в них пошел. Альп, это вечи как-то помешает твоим планам или наоборот поспособствует им?» — спросила меня девушка. «Сложно сказать. Пока не узнаем причины сбора вечи, я ничего не могу сказать». Всеволод не написал причины сбора вечи, но обязательно сообщит его своей свите, что он собирает сейчас в Смоленске, — сказа Горш. «Альп, князь попросил, чтобы от железных клыков обязательно отправился Немрак или ты. Видимо, ты сумел его впечатлить минувшей весной, и он хочет видеть тебя рядом с собой на этом вече. Тогда отправлюсь я, если нет никаких возражений», — кивнул я. «Езжай и постарайся там задержаться», — улыбнулся отец. «Ты всему племени обеспечил работу на несколько месяцев вперед, едва успеваем реализовывать все твои задумки. Съездишь, посмотришь на остальных князей, может, заведешь новые полезные знакомства, а мы тут хотя бы разберемся с частью того, что тебе надо». Что ж, есть правда в словах бати. Племя хоть немного вздохнет с облегчением, а то я постоянно контролировал работу большинства мастеров. У самого работы зачастую почти не было, вот и играл роль надзорщика. Также действительно стоит поглядеть на князей, что они из себя представляют. Если уж собираюсь объединить большинство или даже все русские княжества, то надо приглядеться и понять, кого из князей придется валить, а с кем можно договориться и начать сотрудничать. Но царем на Руси будет Всеволод Смоленский, я это уже твердо решил. «Я поеду с тобой», — сказала Клара. «В политических интригах и дрязгах мне нет равных, так что определенно смогу чем-нибудь помочь. На крайний случай кого-нибудь разговорю своим шармом. У нее это получится, ага». Стоило Риис отдохнуть, заняться собой и заказать у местных швей наряды для себя, как она преобразилась в... Не, она раньше была красивой девушкой, но сейчас разве что импотент или слишком уж верный муж не засмотрится на нее. Чувствуется в ней голубая кровь, князья на нее точно слюнки пускать будут. «Тогда возьмем и Брага с собой», — сказал я, — «и Тильшца». «А коротышка тебе зачем?» — спросил Горш. «У нашего маленького друга чутье на золото и прибыльные авантюры. А вообще, если я решу, что какие-нибудь князья могут стать нам соратниками в деле объединения княжеств, то мне нужен языкастый делец, который поможет с ними договориться. Тогда да, бери гнома с собой», — кивнул старик. «Этот прохиндей кого угодно обует, в том числе и князей. Еще возьми с собой пятерых воинов», — сказал отец. «Кого именно выбери сам, советовать тебе в этом деле не будет. У тебя куда больше понимания, кто может оказаться полезен в этом путешествии». И снова мне предоставили карт-бланш. Иногда меня пугает полная уверенность членов племени в том, что я делаю. Понимаю, что не раз доказывал свою правоту на деле и многое сделал для жителей Вересты, но слепая вера — это страшно. На том и порешим, — подвел итог старый орк. Будем надеяться, что Леониду просто какая-то глупость в голову ударила и нас не ожидают новые беды. В ином же случае, Альп постарался, чтобы мы были готовы ко всему. Если бы, — сморщил я лицо, — только-только дал заказ Николаю на один из самых важных проектов. Он сделает новое оружие, без сомнения, но без меня его проверить в деле не получится. А без проверок и устранения различных недочетов нельзя позволять создавать новые образцы нового оружия. Справимся и без этого нового оружия, — уверенно сказал Немрак. За следующие 2 месяца все воины будут вооружены новыми доспехами и клинками. Охотники и разведчики набирают молодежь, тренируя их. У нас будет много лучников и разведчиков, если начнется война. Так что отправляйся в путь, не беспокоясь о племени. На этом разговор как-то и подошел к концу. Батя, наверное, прав. Зря я так сильно беспокоюсь. Железные клыки сейчас, наверное, самое сильное племя во всей Руси, реально небольшая армия. К тому же, пока идет Вече, действуют правила перемирия и никто не станет затевать бучу. Иначе жди божественной кары. Так что да, можно со спокойной душой отправляться на это Вече решать иные вопросы. Стоило мне выйти из дома, как на меня было совершенно коварное нападение. Крылатое существо размером с большую собаку накинулось на меня и давай тереться клювом об мою морду. Ну все, туман, фу, — пытался я утихомирить грифона, который уже перестал тереться об мое лицо и начал крутился вокруг меня. Ты лучше скажи, что ты тут делаешь? Опять сбежал от охотников? Да, грифон селя прямо передо мной и наклонил голову на бок, типа не понял, что я ему сказал. Ну прямо собака, а не величественный воздушный зверь. Но интеллекта этому 4-месячному малышу не занимать. Еще бы жрал и хулиганил поменьше, то цены бы ему не было. Не придуривайся. Ты должен тренироваться вместе с охотниками и ходить с ними на вылазки, развивать свой охотничий инстинкт и заодно пропитание себе самостоятельно искать. Или думаешь, я буду на постоянной основе покупать тебе мясо у наших мясников? Фигушки. Туман нахохлился и в глазах появилась обида на меня. Ничего, детей надо воспитывать в умеренной строгости или совсем на шею сядут. Не смотри так на меня, сам знаешь, что я прав. Ладно, считай, тебе повезло, мы завтра отправляемся в путь. Сегодня ужин с меня, а потом уже в дороге покажешь, чему научился за последние недели. Грифон больше обрадовался даже не тому, что я беру его куда-то с тобой, А что он сегодня отведает вкусного мяса? Эх, вот же жизнь у моих питомцев. Один сидит на плече и дрыхнет сутками, а второму жратвы достаточно для счастья. Мне бы так, ладно, хватит жаловаться на свою жизнь. Надо найти Брага, Тильшца и еще пятерых ребят, которых я возьму с собой в Смоленск. Вече и перемирие это, конечно, хорошо, но чует мое сердце, что совсем без проблем не обойдется. Обязательно прольется чья-то кровь. И моя задача состоит в том, чтобы пролилась чужая кровь, а не моя или моих товарищей. Да начнется новое путешествие. Глава 2. Терзание и сомнения. Альп, уже пора. Услышал я крик снаружи. Сейчас, ответил я, продолжая собирать вещи. Подготовиться следовало еще вчера вечером, но, как всегда, обнаружилась куча дел, которые надо было закончить или перепоручить другим. Опять же Николаю надо было дать новые инструкции касательно аркебуз. Нечего ему херней страдать, пока меня нет, и если закончит с опытным образцом, то пускай еще парочку и только потом переключается на остальные проекты, стоящие в очереди. Я ему и поэкспериментировать позволил бы с чертежами оружия, но он же еще не понимает принцип действия нового оружия, а объяснять нет времени и желания. Так что пускай создаст 3-4 ружья и может отдыхать. Так, вроде все собрал. На сей раз в путешествие я отправляюсь куда более подготовленным, хотя вроде нас и не должно ждать ничего опасного навече. Я величайший перестраховщик и не стыжусь этого. Поэтому забиты все карманы и подсумки на поясе, снаряжен рюкзак, а кроме двух своих мечей я еще беру арбалет с тремя десятками болтов. Да-да, еще беру тебя, слаймы, и еще тумана, не булькай мне тут. Закрыв рюкзак, я уже собирался на выход, но остановился, когда взгляд зацепился на небольшую деревянную коробочку, лежащую на тумбе. Тут же во мне начали бороться противоречия, но по итогу 30-секундного противостояния я взял эту коробочку и спрятал ее в рюкзаке. Да, некоторые вещи мне не очень хочется раскрывать раньше времени, но слишком уж у меня дурные предчувствия касательно этого вече. Так что возьму с собой на всякий случай эту штучку. Окончательно на этот раз собравшись, я вышел из дома, а снаружи уже стояли 3 крытые повозки. Раньше они принадлежали Тильшцу и они были частью его каравана. Но после того, как он насел в Вересте и перевез сюда свою семью, то банально продал деревне большую часть своих повозок. Отец не стал отказываться и дал за них хорошую цену, понимая, что такие повозки могут как-нибудь пригодиться. Вот и пригодились. Так-то нам бы и двух хватило за глаза. Одна бы использовалась для сна, и с учетом, что ночью обязательно бы выставляли дозорных, то места бы нам хватило. А вторую используем как склад всего необходимого. Но с нами едет Клара, и нами было принято решение предоставить ей немного личного пространства. «Ну ты и капуша, Альп», — сказал Дмитрий, вылезающий из нашей повозки склада. «Ой, да молчи ты», — я кинул ему свой рюкзак, чтобы он положил его в повозку. «Вот сейчас придет Ника с твоим сыном и начнется прощание длиною в вечность. С собой кроме своих товарищей я взял 3 орков и еще Диму. Не то чтобы я сразу решился взять старого друга с собой, но даже его жена сразу же отпустила его в это путешествие. Вот уж 2 сапога пара. А ты не завидуй», — ухмыльнулся тот, кладя мой рюкзак к остальным вещам. «Самому уже давно пора обзавестись семьей. Мы как услышали, что ты привел в деревню молодую девушку, подумали, что ты себе невесту нашел наконец-то, а ты и тут нас всех разочаровал. Я вот не понимаю вашей тяги поскорее женить меня». «Нет, ладно, отец, ему положено. С Горшим тоже все ясно, этот старик спит и видит, как я обзавожусь потомством, что будет таким же смышленым и умным, как я сам. Но ты-то куда, а я что? Я ничего. Может, мне обидно, что ты один такой холостяк наслаждаешься своей жизнью? Значит, семейная жизнь тебе надоела?» «Да», — вышла из-за повозки Ника, держа сына на руках, при этом, судя по взгляду, она была готова убивать. «Нет, разумеется, нет», — моментально начал оправдываться Дима. «Я просто, молча помолившись за упокой своего друга, я оставил его наедине с женой и двинулся к первой повозке, где уже собралась небольшая толпа. Собрался наконец?» — спросил отец, когда я подошел к нему и остальным. «Да», — кивнул я. «Правда, пришлось взять с собой почти все, что уже было заготовлено для возможного путешествия на восток». «Как-то ты уж слишком перестраховываешься», — сказал Горш. «Вече священно, и никто не посмеет напасть на тех, кто едет на него. Сами боги покарают тех, кто нарушит правила. Я, пожалуй, усомнюсь в том, что все будет в порядке. Может, вообще стоит взять с собой побольше воинов, хотя бы еще 20 сверху снарядить в это путешествие. Всеволод и так соберет немало воинов и своих приближенных людей, так что об этом не беспокойся, махнул рукой Немрак. Они все, разумеется, не ровня нам, но вас будет достаточно, чтобы дать отпор кому-либо не было. О, смотри, твой зверь бежит, сказал Горш. И правда, туман бежит к нам, морда довольная. Видать, где-то уже успел у кого-то выпросить еды. Грифон едва успел затормозить и не врезаться в нас. И тут же слайм, сидящий на моем плече, сделав прыжок, переместился на макушку тумана. Эта парочка как-то сумела подружиться и сработаться. Тот еще дуэт, я вам доложу. Туман, ну ты же гордый и величественный зверь, веди себя хоть немного спокойнее, попросил я своего питомца. Грифон тут же попытался принять строгий вид, но вышло малость нелепо. Ох и настрадаюсь я с ним во время этой поездки в Киев и обратно. Вам пора отправляться, если хотите доехать до Смоленска побыстрее, ухмыльнулся Немрак, глядя на моего питомца. Будет плохо, если вы приедете на зов князя одними из последних. Я бы сказал, что Всеволод может и подождать, но очень мне хочется узнать причину, по которой собирают вечи воины. Готовимся к отправке. Дальше несколько минут все прощались друг с другом. Тильшц обнимал родных, обеспокоенная Ника что-то говорила Диме, и все в таком духе. С отец с Грошем тоже дали мне последние напутствия. И вот наш небольшой караван двинулся на юг. Клара и Тильшц устроились в третьей повозке. Эта парочка нашла друг в друге интересного собеседника. Двое орков управляли третьей и второй повозкой, а третий на лошади отправился на разведку. Компанию ему составил Туман, который только был рад побегать по местности. А я, Брок и Дима сидели в первой повозке. При этом я держал поводья и вел повозку по дороге. Не прошло и получаса, как начались разговоры о причине нашего путешествия. «Альп, как думаешь, зачем Киев собирает вечи?» — спросил меня Дмитрий. «Не знаю, надо будет расспросить князя, когда мы прибудем в Смоленск», — сказал я. «Если он решил не передавать через гонца информацию про причины сбора вечи, то дело серьезное, и эта самая информация не должна получить распространение. Может, киевляне нашли что-то», — высказал догадку Дима. «Или же на юге появились неприятели, желающие пойти на нас. В первом случае Киев хрен бы кому-нибудь рассказал о своей находке. Не дураки же они», — взял слово Брок. «А во втором шумиха была бы наоборот на руку киевлянам. Стоит посеять панику в остальных княжествах, и остальным князьям придется выделить силы, чтобы помочь Киеву отбиться от неприятеля. Тогда у меня вообще нет никаких догадок», — развел парень руками. «Такое впечатление, что мы туда едем просто так, чисто пожрать и выпить за счет Киева». «Неверное мнение», — покачал я головой. «Повторюсь, князь не рискнул передать информацию через гонца. Значит, дело серьезное, и это не просто блажь Киева». Я уже спустя минут 20 после того разговора в доме вождя пришел к этому выводу. Ведь реши Киев подурачиться и попытаться взять власть над остальными княжествами, то вряд ли Всеволод делал бы из этого такую тайну. И в этом случае он попросил бы прибыть к нему не меня или отца, а Горша. Ведь тогда действительно единственным результатом вечи стало бы то, что гости на халяву напьются хорошего пива. Брок также прав, отвергая варианты про ценную находку и возможное нападение с юга. Найдя что-то необычно ценное, Киев обязательно бы воспользовался этим для восстановления своего былого влияния и процветания. Зачем с кем-то делиться, особенно когда княжества практически враждуют друг с другом? А в случае возможного набега и вечи собирать не надо, главное послать гонцов к князьям и доказательства грядущих бед предоставить. Да и не только бы Киев забеспокоился в таком случае, но еще как минимум Переяславль. Так что дело в другом, но все очень серьезно. Это-то меня и беспокоит, а также подогревает мои опасения. Я вообще перестал что-либо понимать, пожаловался Дмитрий. Дело серьезное, но никто никому ничего не говорит, а мы с вами снарядились словно на войну. Насчет снаряжения, это, допустим, я так решил, наш князь не требовал такой подготовки, сказал я. Просто у меня плохое предчувствие насчет этого путешествия. Вечи священно, но если бы никто и никогда не шел против клятв, традиций и заветов предков, то не было бы клятвопреступник. И опасения выражает Альп, который в свое время вчетвером хотел идти на волколака и его стаю. Воистину грядет что-то ужасное. Типун тебе на язык. Вообще, если говорить о причинах возможного сбора вечи, то пока я додумался лишь до одного логичного варианта. Киев хочет уговорить княжество объединиться и пойти на кого-то войной. Причем потенциальный куш настолько хорош, что киевский князь готов потратиться уже сейчас ради этого дела. Вероятно, у него также есть некоторая уверенность в том, что как минимум большая часть князей согласится с его предложением. А теперь вопрос, на кого хочет пойти войной киевский князь. Вариантов тут аж целых два. Первый – доминион света. Довольно слабый противник, если против него выйдет армия сразу нескольких княжеств. Добыча будет гораздо богаче, чем с диких племен и свободных деревень, а заодно это будет хорошей такой оплеухой эльфам, которых на Руси не любит. Тот же Ярослав будет только за, вряд ли он забыл, кто на самом деле оказывал поддержку Хорошенко и его бунту. Плюс он избавится от потенциальной угрозы у западных границ, что тоже важно. Второй, где на востоке киевские воины нашли богатую добычу, но одним им ее взять не по силам. Многие захотят получить солидную добычу, устранить потенциального соперника с востока. Очень уж многих устраивает, что в той стороне живут лишь одни дикие племена, не способные дать отпор княжеским дружинам. Нет, возможно, богатая добыча нашлась и на юге, но я все же сомневался в этом, там живут десятки племен кочевников, которые постоянно находятся в движении. Откуда там взяться богатством? Если я прав насчет повода, по которому собирают вечи, то это все к лучшему. Наконец-то княжества хотя бы на некоторое время перестанут заниматься грызней между собой и объединяться против общего врага. Можно будет воспользоваться шансом избежать гражданской войны и мирным путем начать сбор княжеств в единое царство. Только почему же меня терзают сомнения и опасения? Интерлюдия. Когда планы рушатся, граф Найло был крайне недоволен и обеспокоен. За последние несколько месяцев он потерпел две крупные неудачи. Они практически никак не сказались на нем и его семье. Но граф привык проигрывать лишь другим знатным эльфам, а не каким-то жалким полукровкам. Сначала погиб его верный слуга в Доминионе Света. Он должен был заняться королевский трон в этом вассальном государстве, тем самым передав полный контроль над Доминион Найло и императорскому роду. Это бы позволило выбить почву из-под ног у оппозиции, что постепенно набирало силу. Никто не должен мешать Светлой Империи, в том числе и другие высшие эльфы. Но Гальц погиб, многолетняя схема по смене власти в Доминионе рассыпалась пеплом. Еще одним неприятным сюрпризом стало то, что из казематов доминионского графа сбежала Клара Рейс, последний представитель людского рода Рейс, который лишь внешне оказывал поддержку эльфам, а на деле устраивал своим новым хозяевам различные проблемы. Девчонка не обладает какими-то тайнами эльфов, она не обладает невероятным магическим даром, у нее нет поддержки, соответственно и не несет никакой угрозы, но теперь она словно бельмо на глазу. Никто не любит оставлять свои дела незаконченными. К счастью, удалось очень быстро узнать, кто виновен в смерти Гальца. Преступником оказался полукровка, отпрыск предательницы крови Миримы. Этого ублюдка когда-то пожалели, не убив вместе с его матерью, и вот чем обернулась эта милость. Тут же было принято покарать не только полукровку, но и его племя, живущее на Руси. Светлая Империя уже какое-то время готовилась устроить смуту на Руси, чтобы развалить это государство, присоединить часть его территории к Доминиону Света и таким образом зажать Славорию в тиски с двух сторон. И Великий Дом Найло приказал своему агенту на Руси, псковскому наместнику Хорошенко, организовать войну между княжествами и заодно уничтожить племя Железных Клыков. Все шло по плану, в ряды армии новгородского князя были посланы убийцы, что должны были подставить его и обернуть его людей против него же. Хорошенко бы получил огромную армию в свое распоряжение и смог бы напасть на Смоленск и Полоцк. Впоследствии должны были быть задействованы и остальные скрытые агенты. Все это должно было привести к краху Руси. Но Хорошенко умер, погиб якобы от божественной кары. И снова в деле был замешан белокожий полукровка. Шпионы доложили, что восточные боги оказали милость ублюдку и поддержали его месть великому дому Найло. Вы только подумайте, эта мразь решила отомстить за все свои грехи перед ним. Этот полукровка должен был валяться в ногах графа и просить прощения только за факт своего существования. В любом случае итогом тех событий стало то, что смуты на Руси наслучилось и княжества продолжали жить в состоянии худого мира. Да, были и другие агенты, но никто из них не обладал достаточной властью, чтобы реализовать планы высших эльфов на это государство. Два поражения великого дома Найло, и победу нам ними одержал полукровка из дикой восточной страны. Это было сильным ударом по гордости графа. Будь он на пару веков моложе, то обязательно бы взял своих людей и отправился за головой этого ублюдка. Но горячая кровь главы рода давно остыла, и он мог правильно расставлять приоритеты. Забывать про произошедшее он не собирался, но сейчас стоило сосредоточиться на куда более важных делах в пределах Светлой Империи. К тому же, не стоило никому позволить узнать о позоре Найло. И кто знает, когда бы свершилась месть, ведь эльфы живут очень долго и могут десятилетиями таить свои обиды. Но два дня назад графу прибыли донесения от его людей, что следили за обстановкой на востоке. Их доклады обеспокоили главу рода. Складывалась крайне неприятная ситуация, сулящая большие проблемы. Вопрос стоял уже не о каких-то локальных поражениях и неудачах, а о судьбе Светлой Империи. Поэтому сегодня утром граф отдал распоряжение своему слуге, чтобы он связался с красными воронами. Элитные убийцы, основавшие свою гильдию еще на заре становления Светлой Империи. Они брали очень много золота за свою работу, но зато всегда выполняли свою работу. Временами даже императорский род пользовался их услугами, когда хотел устранить неугодных ему людей, не привлекая к себе внимания. Графу Найло тоже требовалось, чтобы кое-кто умер. Причем воронам придется забрать далеко не одну жизнь, а сразу несколько. Только так можно рассчитывать на то, что угроза минует Светлую Империю. Это будет стоить великому дому Найло больших денег, но глава рода был готов пойти на это. И раз он все равно пошлет красных воронов на восток, то почему бы не заказать у них голову того полукровки? У графа была полная уверенность, что вороны даже не возьмут слишком много золота за его убийство. Таким образом будет стерто пятно позора и ликвидирована потенциальная угроза. Да, так и следует поступить. Пускай же месть свершится. Глава 3. Докажи свою силу. Несмотря на мои различные опасения, доехали мы до Смоленска без каких-либо проблем. Ну не называть же проблемами, к примеру, то, что туман как-то прибежал вечером после своей охоты и заморал кровью меня с брагом. Мой питомец меня, кстати, порадовал. Проявил себя в охоте, у него определенно развились в должной мере охотничьи инстинкты. Это хорошо, так как во время длительного путешествия туману придется самостоятельно обеспечивать себя пищей. Мне банально не утащить ту гору пищи, что ему нужна хотя бы на два дня. Теперь осталось дождаться, когда малыш еще подрастет и начнет летать. Вот тогда совсем ляпота будет. Ехали мы относительно налегке, лошади были полны сил, дорога была хорошей, так что на утро четвертого дня мы уже увидели Смоленск. Столица княжества была большим городом, Вересте пока еще далековато до нее, хотя вот защитные сооружения у нас определенно были получше. У города была лишь две стены, внешняя и в центре защищающая резиденцию князя, казармы дружины и склады с провиантом. Типичная схема строения обороны городов в этот век. Стража у ворот быстро пропустила внутрь и даже сказала, куда ехать, когда мы сказали, что прибыли по зову князя. В город начали съезжаться призванные Всеволодом люди и орки. Для них даже освободили небольшой жилой квартал с большими конюшнями. Туда мы и подъехали. Тут же забегали рабочие, наших лошадей поместили в конюшни, а повозки поставили на отдельное место. Князь хорошо подготовился к приезду тех, кого созывает для поездки на вече. Двух орков я оставил возле повозок охранять. Да, меня заверили, что никто даже не подумает что-нибудь украсть у нас, но я же перестраховщик. Да и все равно найдутся ушлые воришки, что не побоятся обокрасть приезжих. Слишком уж богатая добыча собирается в городе, кто же тут устоит? Со всей остальной братьей я двинулся в гости князю. Надо было засвидетельствовать ему свое уважение, ну и обсудить грядущие вечи. Мне стражники прямо сказали, что как только появится возможность сразу же заглянуть к Всеволоду. Вот и не будем заставлять хозяина Смоленска ждать. Только, видимо, я исчерпал запас спокойных деньков, и мне наконец-то подкинули первые неприятности. Прямо из ниоткуда нарисовался дрол в компании других орков. Если уже запамятовали, то дрол — это командир дружины князя. Мой отец мог занять его место, но слишком любил мою мать и был привязан к своему племени. Дрол счел оскорбительным, что немрака посчитали куда лучшим воином и командиром, затаил обиду. «Дебил, если говорить кратко, смотрите, вот и белокожий ублюдок явился», — сказал дрол, глядя на меня. «А не перебор, начать прямо оскорблять меня — это же прямой путь к драке. Или же этот недоразвитый именно того хочет, скажет потом, что именно я напал на него первым, а его лакеи подтвердят слова командира. Ну-ну, не с тем ты человеком решил в словесную перепалку вступить. Друзья, сейчас вы можете наблюдать перед собой маленького и гадкого гоблина, который громко кричит и обзывается, а на деле разве что свой писюн подергать может и сдохнуть от страха, выйдя против настоящего воина», — сказал я, обратившись к своим товарищам. Сразу же послышался смех не только со стороны моих друзей, но и свидетелей, наблюдавших за этой сценой. Даже кое-кто из тех, кто пришел с дралом, позволили себе улыбнуться, но тут же спрятали эти улыбки. «За такие слова я тебя прямо тут могу прибить», — кипя от злости, заявил орк. «Ну так давай», — я сделал два шага вперед и развел руки в стороны. «Попробуй, если кишка не тонка». Но дрол стоял на месте, лишь пыхтя от едва сдерживаемой ярости. «Блин, а я надеялся, что все же удастся его спровоцировать. Ну и ладно, репутация этого недоумка от этого упадет еще ниже. Коль не можешь подкрепить угрозы действиями, то ты ничего не стоишь». «Я так и думал», — улыбнулся я. «Сначала попроси у шаманов, чтобы они тебе яйца отрастили, а потом уже угрожай. Пойдемте, друзья, князь ждет». Не желая больше тратить на этого недоумка свое время, я пошел дальше. Но орк, видимо, захотел оставить последнее слово за собой. «Сын эльфийской шлюхи», — сказал дрол, когда я проходил мимо него. «Мда, у некоторых личностей совсем все плохо с инстинктом самосохранения». Первым делом я ударил дрола в брюхо локтем, от чего он слегка согнулся, а затем я ударил его правой рукой, в которой был зажат кастет. Раз удар, два удара, и вот у орка отваливается один из его клыков. Добившись своего, я наношу третий удар в лицо дролу своим лбом, и он заваливается на землю почти без чувств. Естественно, воины под началом дрола хотели помочь, но мои товарищи обступили нас кругом и не дали им вмешаться. Всем хватило ума понять, что вмешиваться не стоит, и орк сам виноват, что оскорбил меня. Поэтому, когда я плюнул на валяющего дрола и пошел в сопровождении спутников дальше к резиденции князя, нас никто не остановил и тем не стал арестовывать. А думать надо, что и кому ты говоришь, целее будешь. Оставшийся путь до резиденции прошел без новых неприятных встреч. На входе нас, конечно, заставили немного подождать, но затем впустили во двор резиденции. Тут я оставил своих товарищей, а сам направился к Всеволоду. Слуга провел меня прямо к покоям, где ждал князь. «Альп, рад нашей новой встрече», — пожал мне руку Всеволод. «Я рад, княже. Отец и Немрак передают вам свои наилучшие пожелания. Потом обязательно передашь им привет уже от меня. Жаль, пока свидеться с ними нет никакой возможности. Поди, желаешь узнать, по какой причине собирается вече, а? Не скрою, княже, любопытство так меня и гложет. Мы как отправились в Смоленск, так моим спутники первым делом начали обсуждать причины сбора вече. Поверь, не только вас гложет любопытство, но мне пришлось не раскрывать все, что я знаю, ибо так попросил Олег, киевский князь. Но давай присядем, и я тебе все объясню». Мы устроились за столом, и князь сразу же перешел к делу. «Что же, Альба, давай поговорим. Скажу сразу, что я опросил именно о твоем приезде не просто так. За 20 лет Вереста сильно изменилась, стала настоящим городом-крепостью, члены твоего племени живут лучше, чем жители моего города. Про то, что вы предоставили моей дружине свои арбалеты, я тоже не забываю, с вашей стороны это большая услуга мне. И буквально все, кто хоть немного знаком с ситуацией, говорят, что причина всех этих изменений, удивительных вещей и хорошей жизни железных клыков – это ты». «Не удивил, князь, я понимал, что ты обо мне уже давно наслышан. Уже давно жду, когда ты меня начнешь зазывать служить тебе в Смоленске. Видимо, сейчас мы увидим прелюдию этих зазываний. А еще я в курсе твоей роли в разрешении кризиса Новгородской республики 4 недели тому назад. Знаю обо всех деталях, если ты меня понимаешь». Киваю головой. «Знаешь про яд, и ладно. Все равно у меня второй дозы нет и вряд ли будет в ближайшее время. Так что хоть я также звал и твоего отца поехать со мной в Киев, но надеялся именно на твое появление. При всем моем уважении к Немраку, но ему ближе стезя воина. А ты, юный Альп, показал, что тебе не чужда хитрости, ты готов действовать нестандартными методами». Снова просто киваю. «Все пока что именно так, как я предполагал. Давайте уже ближе к делу, а теперь о причинах сбора вече. Князь Олег предлагает княжествам объединиться и выступить единой силой против прихлебателей эльфов в доминионе света, разорить их земли, разрушить города и уничтожить это государство. И чтобы никто не прознал об этом раньше времени, причины сбора вече хранят в тайне. Все же война, причем против доминиона света. Скажу честно, что не ожидал. Сколько лет уже существует доминион, и русские княжества не пытались собрать силы, чтобы уничтожить его или хотя бы разграбить. Призывы, может, и звучали, но дальше слов дело не уходило. А сейчас на те, Киев захотел собрать всех и пойти на западного соседа. Повторюсь, в целом хорошая затея. Общий враг, все такое, я это уже говорил. В данном случае мне больше интересна мотивация киевского князя, который совершенно неожиданно предложил эту затею, или все же не совсем неожиданно, а может он смог получить ценную информацию и поэтому решил поскорее забрать вещи, дабы напасть на доминион света в подходящий момент. Олег случайно не поведал, с чего он решил собрать войска княжеств для нападения на доминион, спросил я Всеволода. Нет, он лишь намекал в своем письме, что нам выпала уникальная возможность расправиться со слабевшим врагом и помешать слугам эльфов воплощать их коварные планы, касающиеся нас. И знаешь, тому же Ярославу этого хватило, и он, быстро собрав своих людей, уже находится южнее Смоленска, практически добрался до Киева. Ожидаемо, я говорил про то, что новгородский князь не простит эльфам попытку его свержения через Хорошенко. Если верить слухам о том, что происходило в республике, то он вроде как готовился к самостоятельной войне с доминионом света, вряд ли надеялся в одиночку опрокинуть их войско и завоевать все их территории, но оттяпать солидных кусок определенно собирался. А тут ему предложи помощь и возможность катком пройтись по всем доминиону, так что его энтузиазм и поспешность понятны. Эльфов и их прихвостней у нас и раньше не любили, но последние месяцы Ярослав прямо помешался на них, сказал Смоленский. Он даже рассылал всем князьям письма, в которых говорил о том, что именно эльфы стояли над псковским наместником, решившим поднять бучу и развязать войну между княжествами. «Ты был на переговорах Ярослава и Хорошенко, это правда?» «Все так, княже», — кивнул я. Наместник сам признался в этом, ибо переговоры шли вдали от чужих ушей. Эльфы надеялись посеять смуту на Руси. «Значит, это правда. Не буду скрывать от тебя этого, Альп. В таких обстоятельствах Вече примет решение о начале войны. У Олега определенно есть причины собрать его, он сможет убедить остальных князей. Уже и я сам не против этого решения, ведь мое княжество могло пострадать по вине ушастых. И поэтому мы подходим ко второй важной теме нашего с тобой разговора. Вот уже 4 месяца ваша деревня. Прости, город усиленно к чему-то готовится. Вы набираете воинов, обучаете их, изготавливаете новое оружие и броню, которых нет даже у моей дружины. Также речь идет о различных изобретениях и далеко не всегда военного характера. И у меня возникает вопрос, к чему же готовится племя железных клыков? Ага, значит, все же заметил, что творится у нас в Вересте. Князь не мог не заметить этого, у него определенно должны быть соглядатаи у нас в городе после того, как мы предоставили его дружине арбалеты. Тут скорее удивляет, почему же он так долго ждал и только сейчас решил выяснить, что же происходит. Настолько сильно уверен, что клыки не предадут его. Если это так, то, что ж, я тоже буду честен с тобой, княже, к войне мы готовимся. Причем сразу на нескольких фронтах. Ты должен знать про мою клятву касательно мести великому дому Найло, и ты уж поверь, что я обязательно уничтожу этот эльфийский род. Одному племени определенно не выстоять против Светлой Империи, подметил Всеволод. Княже, скажи как на духу, а ты бы смог со своей дружиной сейчас справиться с железными клыками? Очень провоцирующий вопрос, но князь не стал метать молнии в гневе, лишь нахмурился и серьезно так призадумался. Не справился бы, признался Смоленский. Каждый воин твоего племени и раньше стоял 3 моих дружинников, а сейчас мне уже страшно представить, на что вы способны. Это результат очень кропотливой работы, моей работы. И только за последние 4 месяца было сделано очень многое, чтобы в разы усилить железных клыков. Дай мне 2 года, и мы огнем и мечом пройдемся по землям эльфов, которые не смогут нас остановить. К тому же словарцы определенно помогут нам в этом, я уверен. Про то, что собираюсь объединить княжество и их армии в единую силу, я тактично умолчал. Пока не время для таких заявлений. Ты говорил о войне на несколько фронтов. Княже, ты и сам знаешь, что отношения между княжествами напряжены до предела, рано или поздно полыхнуло бы так, что никому не удалось бы отсидеться в стороне, а мы и вовсе сидим в окружении земель других князей. Но грядущее Вече обещает, что этого не случится. Мы направим свои силы против доминиона света, после победы над которым княжество и не помыслит о войне между друг другом еще долго. Этот поход может даже создать новые союзы. Пусть будет так, я только рад этому буду. И в этом случае вся мощь железных клыков обрушится на доминионцев. Княже, мою мать убили люди графа Гальца, что правил северными территориями в доминионе света. Я отправился туда и убил негодяя, но меня не устраивает, что только он погиб в отместку за смерть моей матери. За смерть одного клыка убьем сотню, так говорят в моем племени. Я же готов убить тысячи, если у меня появится такая возможность. Князь ничего не говорил на протяжении минуты, прежде чем снова заговорить. Я стану одним из тех, кто поддержит поход против Доминиона Света, сказал Всеволод. Продемонстрируй мне силу железных клыков в этой войне, докажи, что твое племя благодаря тебе обрело невероятную силу. Сделаешь это, и я поставлю тебя во главе всех своих дружин, остальные племена также будут подчиняться. Я дам тебе все необходимое, чтобы сделал армию моего княжества столь же сильной и непобедимой. Ты станешь вторым после меня и моего рода, таково мое слово. И после этого кто-то еще будет убеждать меня, что судьбы не существует. Я еще сам не придумал, как начать собирать настоящую армию и объединять княжество, а мне уже предоставили шанс сделать первый шаг в этом направлении. После похода на Доминион Света в моем распоряжении окажутся уже не сотни, а тысячи воинов. Конечно, их всех придется обучить и снарядить, но у меня также будут ресурсы целого княжества. И все, что мне нужно сделать для этого, это возглавить свое племя в набеге на Доминион Света. Что тут скажешь, хана доминионцам? Глава 4. Проклятый день. В Смоленске мы задержались на несколько дней. Зря отец с Грошем переживали, что мы можем приехать одними из последних. В столицу княжества быстро приехали только те, кто жил поближе к ней. Те же, кто жил далеко или даже на окраинах княжества, получив приказ явиться в Смоленск, определенно не спешили. Однако и князь не проявлял нетерпения, словно все так и должно быть. Видимо, я разумом не воспринимал здешние сроки путешествий хоть на сколько-то серьезные путешествия. Лично я не стал сильно напрягаться из-за этого. Была возможность в спокойной обстановке подумать о том, что узнал и к чему теперь мне надо готовиться. Слишком уж детально изучить Доминион Света во время своего весеннего путешествия у меня не получилось. Все же из-за различных опасений мы с Брагом были вынуждены ехать до Пьярну окольными путями. А как расправились с Гальцем, там уже и не до изучения было. Но определенные познания о Доминионе и как там все устроено у меня было. Что я могу сказать о тамошних воинах? Все примерно как у нас, разве что большие упор на копейщиков, а не мечников. Это надо учесть и нарастить создание копий. Хорошо, хоть у нас в племени обучали, как с ними обращаться. Кое-кто даже выбрал это оружие в качестве основного. Как минимум, железные клыки не будут испытывать проблемы при столкновении с противниками. Про конницу врага ничего не скажу, кроме того, что она есть. Но следует исходить из того факта, что данный тип войск для нынешних реалий этого мира является основным, и всадники способны помочь одержать победу, даже если их значительно меньше, чем пехоты. Так что у доминианцев конница должна быть в достаточном количестве. Хорошо, хоть и у нас полно конных воинов и лучников, если собрать войска большей части княжеств. Число мы не будем уступать, но все же надо подготовить отряды, главная задача которых будет борьба с вражескими конными. Маги. Вот тут не все так просто. Есть у нас орки-шаманы, есть несколько самоучек в виде людей-магов. Если они все решат помочь нам в этой войне, то все хорошо. Но шаманы же себе на уме, могут опять включить режим своего невмешательства. Так что надо выяснить, готовы ли он вступить в войну, а если нет, то заставить их или договориться. И тогда мы сможем противостоять магам Доминиона Света. И последний, самый важный вопрос. Возможная поддержка Доминиона со стороны Светлой Империи. Эльфы не позволят разгромить их анклав на востоке и на который у них большие планы. Так что они помогут своим вассалам. Но армию не послать. Словарцы не пустят их на восток. Можно морями отправить помощь, но придется ее сильно ограничить или вновь словарцы вмешаются. Так что помощь будет незначительной, но она все же будет. Нам хватит, если пошлют пару действительно могущественных магов. Ну, не любят в наших краях магию, поэтому и не пытаются ее изучать и обучать магов. Поэтому я до сих пор о магии знаю достаточно мало, хотя с помощью Клары копилочка знаний пополнилась. Со Славорией надо договориться, прежде чем начинать наш поход. Западные соседи не откажутся помочь в уничтожении Доминиона Света. Пускай займут эльфов и не дадут им заняться поддержкой вассала, тогда мы справимся быстро со своей задачей. Все эти мысли я записал на пергамент. Мы сняли несколько комнат на одном постоялом дворе, и сейчас я сидел за столом и наносил буквы на бумагу. Потом надо будет еще отослать письмо в Вересту с новыми инструкциями. Все же сейчас племя готовилось не совсем к той войне, так что нужно было скорректировать планы. Тут я услышал грохот и несколько возмущенных голосов снизу. Черт, да что там делают мои товарищи? Я им, конечно, разрешил погулять, но сказал, чтобы они держали себя в рамках. И там ведь Тильшт с Кларой, они должны были присмотреть за всеми. Я уже было вернулся к своему занятию, но слова послышался грохот. Тихо выругавшись, я пошел проверить, что же происходит. Не хватало устроить шумиху в столице. Внизу я увидел то, что и ожидал. Пара опрокинутых столов, побитая посуда и мои товарищи, продолжающие гулянку. Хозяин таверны выглядел не сильно довольным, но наливал пиво в кружки для таких громких гостей. Ну да, вон лежит мешочек с серебром, поэтому он и терпит все это. И как мои доверенные лица допустили это? Ответ был получен быстро. Тильшт сидел мордой в тарелке, к счастью, пустой, а Клара уже была пьяна и гуляла наравне с Димой и орками. Нашел на кого положиться, ага, Альп, первым меня заметил Брок. Давай, присоединяйся к нам. К чему присоединиться? Спросил я недовольным взглядом. К тому балагану, что вы устроили. Я же попросил вас соблюдать меру, а вы надрались в хлам. Ну что ты начинаешь? Скорчил морду Дима. Мы просто решили повеселиться и выпустить пар. Тут неожиданно Клара подошла ко мне, запнулась и в итоге чуть не упала, но успела обхватить меня руками за шею. «Эй, красавчик, может уединимся?» – спросила она пьяным голосом. «Мда, тут прям так и хочется вспомнить старую фразочку про пьяную женщину и чему она в таком состоянии не хозяйка. Или же все же лучше подойдет поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, не суть важно сейчас. Надо помочь соратнице не совершить ошибку, пока она пьяна. Поэтому я протянул руку к ее шее, нажал на нужную точку и она тут же вырубилась, а я ее подхватил. С трезвым человеком этот трюк мог и не прокатить, а вот с пьяным самое оно. Я уведу ее в комнату, чтобы беды не было, сказал я, взваливая девушку себе на плечо. А с вами я завтра пообщаюсь, почему вы не уследили за ней. У вас будет возможность познать, что такое боль и страдания. Альп, ну мы же, цыц, пока продолжайте гулять, но узнаю, что вы буянили после моего ухода, то завтра сдохнете в мучениях. Если думаете, что я шучу, то спросите Диму, как я его и Коля наказал, когда они не явились на одну из тренировок из-за того, что вечером предыдущего дня сильно напились. Дмитрий, услышав мои последние слова, лишь нервно сглотнул и, кажется, даже частично протрезвел. Вспомнил тот день страдания и боли, после которого они с Колем на некоторое время вообще пить перестали. У меня крайне действенные методы воспитания, Макаренко бы мной гордился. Будьте тише, или адский денек начнется прямо сегодня, напоследок сказал я им и пошел наверх с Кларой на своем плече. Девушку я притащил в ее комнату и уложил на постель. Затем поставил кувшин с водой у оголовья кровати, а рядом пустое ведро. Ей это все очень понадобится, когда она проснется. На деле я завтра своих друзей третировать не буду. Ну так, только пробежку им устрою, а затем все же дам опохмелиться. Чисто проучу их, чтобы потом не смели нарушать мои приказы. При этом Клару заставлять бегать не буду, она поди и так со стыда сгорит, когда вспомнит, что мне предложила. А я буду ей это очень долго припоминать. Ребятам и правда надо было выпустить слегка пар. Я действительно малость загонял всю деревню, и пора исправить это. Гражданская война отменяется, что чуть-чуть расслабиться можно. Просто надо было самому проконтролировать, чтобы они не натворили бед. Сам частично виноват, так что сильно наседать на них не буду. Следующим утром я сидел внизу и пил свежее молоко, перечитывая, что я написал за вечер. Вдруг что-то упустил и надо дополнить свои записи. Именно в это время вниз спустилась Клара. Она определенно проснулась давно и сумела привести себя в относительный порядок. Но было видно, что ей было плохо. Двигалась очень медленно, постоянно морщилась и старалась избегать попадания лучей солнца ей в глаза. Попойка не прошла для нее даром. «Доброе утро», — поприветствовал я ее. «Ты как? Позавтракаешь или мы сразу с тобой уединимся у меня в комнате?» «Альп, я...» «Успокойся, это шутка», — улыбнулся я. «Ты была пьяна и не отвечала за свои слова и действия. К тому же у всех нас есть свои потребности, а у тебя определенно не было возможности долгое время спустить пар. Так что не переживай, растерли и развеяли». Девушка еще постояла пару секунд, а затем села за столик. «Но ты будешь мне это припоминать потом, да?» — спросила она. «Ближайшие пару лет точно, а там посмотрим». Клара еще что-то хотела сказать, но тут перед ней поставили большую кружку с вином, и она начала его потихоньку пить. Через несколько минут спустилась и остальная часть нашей компании, но они все замерли у лестницы, встретив мой недовольный взгляд. «Это залет, господа», — сообщил я им. «Ну мы же не сильно буянили и заплатили за ущерб», — попытался отмазаться Дима, но я был неумолим. «А вы вообще буянить не должны были, и деньги вам выдали не для того, чтобы вы возмещали учиненный вами же ущерб. Вы меня глубоко разочаровали, а поэтому, как я и обещал, сегодня вас ждет день боли и страданий. Для начала пробегите круг вокруг города, пускай это будет разминкой перед началом основного веселья». Воины заныли, но никто и слова против не сказал. А вот Тильшц все же решил задать вопрос. «И я тоже должен бежать? Ну а как иначе? Ты должен был за всеми присматривать и провалил свое задание. Поэтому страдать будешь со всеми остальными. А Клара тогда почему с нами не бежит? Она свое получила и будет еще проклинать тот день, когда решила с вами выпить», — сказал я и захохотал. Девушка же, кажется, была готова головой занырнуть в кружку, чтобы скрыть свой стыд. «Обожаю свою жизнь». Глава 5. «Царь, я дождался, когда вымотанные и вспотевшие с ног до головы орки с Димой и Тильшцем вернутся обратно. Одного взгляда на них хватало, чтобы понять, как им было плохо. Причем гнома на себе притащил выжатый как лимон брок. Золоторукий лишь шепотом ругался и проклинал весь свет. Но я же не изверг, так что когда они буквально ввалились на постоялый двор, то их уже ждало прохладное пиво, которое они мгновенно даже не выпили, а всосали в себя. Убедившись, что преподанный мною им урок был усвоен на 100%, я оставил доходяг приходить в себя и пошел по своим делам. Был в Смоленске один человек, с которым я очень хотел познакомиться. Это был никто иной, как дрессировщик монстров по имени Глеб. Этот парень умудрился как-то приручить настоящего волколака, которого нашел детенышем. Воспитав и выдрессировав этого зверя, мужчина подарил волколака князю. Тот аж обомлел от такого подарка, и теперь дрессировщик имел место при дворе хозяина Смоленска и воспитывал ему чудищ. Хотя по большей части это были лютоволки, детеныши волколака и обычной волчицы, которые хоть и не могли сравниваться с волколаком, но были куда сильнее и живучее обычных волков. Хотя вроде этому Глебу предоставили недавно двух маленьких агров, которых он тоже принялся дрессировать, и у него даже что-то получалось, если верить слухам. Вчера, после того как я побеседовал с князем, мы отвели Тумана к этому человеку, но его помощник сказал, что дрессировщик сейчас в лесах вместе со своими воспитанниками, лютоволками, вернется лишь рано утром. Но нам разрешили оставить Грифона тут, а тот и не был против, когда ему показали удобную лежанку из соломы и большой такой кусок мяса. Ну еще я приказал своему питомцу никуда не убегать, а дождаться меня тут. Туман, конечно, еще ребенок, но он понимает, когда надо слушаться, и поэтому даже кивнул, понимая, насколько я был серьезен, отдавая этот приказ. Зато поглядели на маленьких агров. Ну как маленьких, оба были почти с меня ростом. Да, по сравнению с взрослыми особями они именно малыши, знаю, насколько большими они могут быть. Но блин, у меня язык не повернется назвать их маленькими. Сейчас было уже около 10 утра, дрессировщик должен был вернуться и даже познакомиться с Туманом. Мне очень интересно, что скажет этот парень по поводу моего питомца и сможет ли он мне помочь с его воспитанием. Совет лишним не будет, учитывая, что я почти ничего не знаю о воспитании и дрессировке грифонов. Когда я подошел к месту, где обитает зверье, то увидел занимательную картину. По достаточно большой вытоптанной арене бегали лютоволки и мой Туман, и они играли в салки. Вот грифон бьет головой в бок одного из волков и начинает от него убегать вместе с остальными зверями. А за всем наблюдал мужчина лет 30. К нему я и подошел. «Вижу, Туман подружился с вашими волками», — сказал я, вставая рядом. «Да, они как-то быстро нашли общий язык», — кивнул дрессировщик, а затем повернулся ко мне. «Глеб, Альп», — пожал я ему руку. «Многое слышал о дрессировщике монстров и вижу, что слухи не врали. Может, дадите пару советов, как мне обучать своего малыша? А что вы делали до этого? Как дрессировали и обучали?» «Поначалу учил его слушаться и выполнять самые простые команды», — начал рассказывать я. «Затем научил различать чужих и своих. Потом какое-то время охотился с ним в паре на различных животных, а потом начал отпускать с нашими охотниками в вылазки на 2-3 дня. Собственно, это все. Вы все делали правильно», — закивал головой Глеб. «Научили слушаться вас, а также помогли развить охотничьи инстинкты. Наверняка грифонов учат всякому, но тут я не помощник. Насколько хорошо вас будет слушаться зверь в будущем зависит от многих факторов, а так инстинкты помогут ему самому научиться самому важному. С послушанием проблем не будем, мы с ним типа имеем ментальную связь. Грифоны из яйца своего вылазят только когда им помогают насытиться магией и установить связь с будущим хозяином.